Три узенькие улочки Шакра были в буквальном смысле завалены трупами южан, северян. Их форма была более светлой и лучше подходила для действий в пустыне. И странно смотревшимися на их фоне телами в гражданке. В основном это были мужчины в футах, но попадались и женщины в черных и зеленых драпировках, и полуголые дети. Вскоре все было кончено. То в одном, то в другом конце села еще слышались автоматные и пулеметные выстрелы, но они уже казались чем-то вроде потрескивания углей после того, как большой костер все-таки прогорел. У развалин мечети на небольшой площади, которой сходились три деревенские улочки, Громов отозвал в сторону Обнорского и Семеныча. Достал из кармана плоскую бутылку коньяку, выхлебал треть, занюхал рукавом и отдал остатки Андрею Здорошенко. Коньяк пился легко, несмотря на жару и трупный смрад. Обнорский с удовольствием, хотя какое тут удовольствие, принял бы еще. «Так, хлопцы, — сказал Дмитрий Геннадьевич, — нас трое и улицы три. Каждый берет по улице и осматривает. Что искать, понятно?» «Нет», — одновременно ответили Дорошенко с Обнорским. Громов вздохнул и покачал головой. «Русских искать, наших, тех, про которых генерал говорил. Все, пошли». Этот проход по улочке взятого Шакра Обнорский потом запрещал себе вспоминать долгие годы, боясь, что воспоминания могут привести к затяжным ночным кошмарам, от которых одно спасение — водка. Трупы, трупы на каждом шагу, и их еще нужно было осматривать и переворачивать. Улочка была длиной всего в пару сотен метров, не больше, но Андрею казалось, что он никогда не сможет пройти ее до конца. К середине своего маршрута он отупел уже настолько, что не испытал никаких эмоций, натолкнувшись на группу десантников, сволакивавших нескольких раненых северян в одну кучу и добивавших их одиночными выстрелами в головы. Более того, когда десантники, среди них был старый знакомый Али Касем, окликнули Обнорского, он автоматически помахал им рукой и даже улыбнулся, если можно было, конечно, принять за улыбку ту гримасу, которая перекосила его лицо. Русских они не нашли. Впрочем, стопроцентной уверенности в том, что их в Шакре и нет, не было. Многие трупы идентификации не подлежали, попадались экземпляры без голов, просто куски человеческих тел, смрадные, облепленные насекомыми месиво. Так прекратила свое существование приграничная деревенька Шакр. В ней не уцелел никто, ни один человек. К вечеру все трупы были закопаны в братские могилы. Сколько их было, Андрей не знал, а к цифре 650 человек, на которой настаивал Мансур, отнесся с недоверием по причине ее крутости. Седьмая бригада потеряла убитыми 96 человек и ранеными 134. У курсантов потери составили, соответственно, 58 и 142. Танкисты практически не пострадали. Огнем из минометов и без откаток было подожжено три танка, но все члены экипажей отделались контузиями и легкими ранениями. Самое интересное заключалось в том, что буквально на следующий день после взятия Шакра состоялись официальные переговоры между лидерами Северного и Южного Йемена, на которых было принято Соломоново решение. Район бывшей деревни Шакр признавался спорной нейтральной территорией, из которой должны быть выведены все войска, а вопрос о том, кто будет разрабатывать нефтеносный пласт, решили отложить до более подходящего момента. Почему все это нельзя было решить еще до штурма, Андрей так и не понял, как и то, почему северяне бросили свой десант на произвол судьбы, не поддержав его ничем, хотя могли бы. Скорее всего, события вокруг Шакра были лишь звеном в длинной цепочке взаимотестирования севером и югом

не распространять информацию, носителями которой вы стали. Надеюсь, причины всем понятны. Пахоменко задержал Андрея ненадолго, сунул ему тайком за пазуху отличные виски Джонни Уокер, шепнув на ухо: «Это от меня лично, переводяга». До сих пор Андрей держался нормально, но когда референт назвал его переводягой, словно признал его официальное принятие в клан, в глазах защипало, он шмыгнул носом и поторопился уйти, чтобы не позориться слезами. Бутылку виски он вскрыл, еще не дойдя до своей комнаты, и выхлебал на лестнице 200 грамм прямо из горла, потом выкурил сигарету на террасе, постарался успокоиться и, наконец, постучал в дверь, из-под которой выбивалась узенькая полосочка света. Стало быть, Илья был дома. Новоселов открыл сразу, как будто ждал этого стука, глянул Андрею в лицо, все понял, обнял, не говоря ни слова, затащил в комнату, помог раздеться, Обнорского качало, словно на палубе корабля в пятибальный шторм, и повел в душ. В ту ночь Андрей первый раз в Йемене напился до полной потери памяти. Утром он не мог вспомнить, что делал и о чем говорил с Ильей. На все вопросы Новоселов только невесело улыбался. Из пикантных подробностей упомянул лишь то обстоятельство, что Андрей, оказывается, перед тем, как заснуть, слезно умолял его не гасить свет в комнате, иначе они придут. Кроме того, Новоселов, усмехнувшись, вынул из шкафа ПМ Обнорского, автомат и гранаты Андрей оставил в бригаде, и, протягивая пистолет хозяину, сказал: «Держи, спрячь куда-нибудь. Ты вчера им махать пытался, пришлось изъять. Так что теперь мы с тобой квиты. У дураков мысли сходятся». В отличие от Ильи, не задававшего никаких вопросов, пришедший в гости днем Царьков пригласил Обнорского на прогулку берегом. Тарик находился метрах в 700 от океана и промурыжил почти 2 часа. От его вопросов и своих ответов Андрею снова безумно захотелось выпить, что он и сделал, как только вернулся в комнату. К вечеру он уже хорошо поднажрался, начал потихоньку оттаивать и даже смог, несмотря на запрет генерала и собственное нежелание вспоминать, более-менее связно рассказать Илье свои приключения, давясь время от времени нехорошим истерическим смешком, порой очень напоминавшим рыдание. Новоселов старался пить поменьше, нехорошо, когда невменяемы оба, но под конец тоже накушался изрядно. К тому же в гости нагрянули Цыганов с Гридичем и Арменом Петросовым, переводчиком с острова Перим. Короче, наутро Обнорский вновь не мог вспомнить, чем закончился вечер, и, что самое печальное, никто из участников пьянки помочь ему не мог. Цыганов авторитетно пояснил, когда все сползлись к ним в комнату опохмеляться: «Здесь климат такой, начисто память отшибает. Не переживай, палестинец, скоро привыкнешь». Несмотря на то, что запасы алкоголя вроде бы были солидными, к середине третьего дня общего запоя ни у кого ничего не осталось, а поправить организмы требовалось безотлагательно, потому что, как справедливо выразился Володька Гридич, допивая последнюю банку финского коффа, сердце пивом не обманешь. Ребята скинулись по 10 динаров и решили послать гонца к Ахмеду, хозяину маленькой гостиницы, располагавшейся неподалеку от Тарика. Гостиница называлась «Вид на море», и в ней на первом этаже был алкогольный бар. Спиртное там стоило в 1,5 раза дороже, чем в государственном супермаркете, но до магазина топать было 5 километров, и никто из ребят это расстояние просто бы не одолел. К слову сказать, Ахмед был мужиком отличным, и хорошо ладил с советскими офицерами и особенно, естественно, с переводчиками, которые называли его «палочкой-выручалочкой». К Ахмеду можно было обратиться за выпивкой в любое время дня и ночи. У него еще со времен английских колонизаторов сохранилось чувство уважения к похмельным или недогнавшимся европейцам. Однажды Гридич рассказал про ребят из предыдущего заезда, которых как-то раз так приперло, что они пришли к виду на море в 3 часа ночи. Долго кидали камешки в окно Ахмеда, он жил прямо в гостинице, пока сонный хозяин не сбросил им с балкона ключи от бара, велев взять самим что надо, деньги оставить на стойке и ключи потом забросить обратно через балконную дверь. Гонца выбирали жребием, и идти выпало Обнорскому. Ему редко везло во всякие азартные игры, исключение составила, пожалуй, одна история, случившаяся в университете, тогда Андрей вместе со своим приятелем по университетской сборной Серегой Челищевым играли в общаге юрфака в карты с 2 дамами на американку. Игра была бурной, 5 партий в дурака. Причем ребята сразу предупредили девушек, что желание у них будет в случае выигрыша одно, чтобы девушки разделись по пояс, высунулись из окна во двор общаги и 3 раза громко крикнули: «Здесь идет распродажа белых женщин». Несмотря на то, что ребята выиграли, девицы с чисто женской логикой отдавать карточный долг отказались. Началась возня, сопровождаемая хохотом и визгом. Пришел комендант, и ребятам пришлось покинуть общагу через то самое окно, в которое они пытались высунуть своих партнерш. Так что и в том случае везение было, мягко говоря, относительное. Как не ломало Андрея тащиться к Ахмеду по жаре, идти надо было. Выпивка закончилась, а трезветь Обнорскому не хотелось. Все случившееся в шакре вставало перед глазами, как только алкогольные пары в мозгу начинали рассеиваться. Потом он сам не мог понять, для чего взял с собой пистолет, то ли из дешевого понта, то ли автоматически среагировал на рассказываемую как раз в момент его недолгих сборов очередную байку про то, что когда-то жил да был в Тарике некий курсант-переводчик, пропивавший у Ахмеда всю зарплату, а когда заканчивались деньги, этот курсант вынимал пистолет, клал его на стойку и нежно гладил, и тогда Ахмед наливал ему в кредит. Обнорский засунул в карман мятой форменной рубашки деньги, а за пояс брюк сзади ПМ и в таком виде вышел на улицу. Опять же, он мог выбраться из гарнизона узенькой, незаметной обходной тропинкой, которую в Тарике называли «тропой переводчика», но Андрею было лень совершать обходной маневр, и он поперся прямо через центральный КПП. Там на него наткнулся заместитель главного по тылу, подполковник Зайнетдинов, ведавший кооперативным магазином, распределением квартир и кондиционеров. Перед Зайнетдиновым заискивали практически все без исключения хабиры. Он, например, мог выдать хороший холодильник в квартиру, а мог такой, который ломался бы раз в неделю. К тому же именно Зайнетдинов распределял продуктовые и алкогольные пайки. Словом, он был большим человеком в Тарике, но несколько страдал от того, что у замполита, например, все равно было больше власти над личным составом. Страдания эти Зайнетдинов вымещал в основном на молодых переводчиках, мучая их тупыми придирками и строя из себя чуть ли не строевого офицера, хотя на самом деле подполковник не выезжал из гарнизона дальше Аденского аэропорта. Пропустить мимо себя пьяного, небритого, мятого, прошедшую ночь Андрей, видимо, спал прямо в форме Обнорского, Зайнетдинов никак не мог. Начал читать долгую, нудную нотацию про то, как подобный вид позорит высокое звание советского человека и офицера. Вспомнил и про приказ номер 010, естественно. А у Андрея и так-то настроение было паскуднее некуда. да еще солнце голову напекло, а тут тыловик на эту самую голову свалился, крыса магазинная, жизни учить начал. Чтобы прервать его словесный понос, Обнорскому не пришло в голову ничего умнее, как вытащить из-за пояса ствол, вроде как невзначай, а потом, состроив безумную рожу, посмотреть в маленькие глазки Зайнеддинова. Ничем иным, кроме как состоянием крепкого подпития и сильно расшатанной шакрам психики, эту хулиганскую выходку объяснить было, конечно, нельзя. Естественно, Андрей не собирался ни угрожать впрямую подполковнику, ни уж тем более стрелять в него. Он просто повертел ствол в руке, а потом сунул обратно за ремень. Но Зайнеддинову этого хватило. Он пожелтел, как старая газета, моментально заткнулся и вжался в стенку, окольцовывавшую гарнизон. Обнорскому этого только и надо было. Он вытянулся по стойке смирно, вежливо спросил «разрешите идти?» и, не дожидаясь ответа, пошел к Ахмеду.